Глава 14. 5 лет Джозеф провел в Садминской лечебнице для душевнобольных. Он пробыл бы там и дольше, если бы не усилия его сестры Элизабет и ее сына Фреда, благодаря которым он обрел свободу. В октябре 1895 года Фред Стивенс, проезжая через Садмин, неожиданно решил зайти в лечебницу и потребовать свидания со своим дядей. К удивлению Фреда, его приняли, и на вопрос о здоровье Джозефа ответили, что пациент чувствует себя очень хорошо и что его могли бы отпустить 3 года назад, если бы семья не предпочла держать его под присмотром специалистов и щедро не платила за это. Фред знал, что семья — это Филипп. Его проводили наверх в палату Джозефа, где тот сидел у открытого окна. Племянника потрясла разительная перемена во внешности дяди. Хотя тому было всего 60, его волосы и борода были белыми, а весь обрис лица до неузнаваемости изменился. Щеки ввалились, карие глаза потускнели. Фред подошел к нему и взял его за руку. «Дядя Джозеф», — ласково сказал он, «вы не забыли своего племянника Фреда?» Джозеф пошевелился в кресле и, прищурясь, посмотрел на молодого человека. «А, Фред!» — сказал Джозеф своим прежним сильным голосом. «Какая приятная неожиданность! Очень рад тебя видеть! Почему ты не приходил раньше? Я, знаешь ли, здесь уже давненько. Все очень добры, ничего не могу сказать, но мне бы хотелось вернуться домой. Ты у них спросишь, можно ли мне идти домой?» Он улыбнулся застенчивой улыбкой заблудившегося ребенка. «Конечно, дядя, не беспокойтесь. Я узнаю, что надо сделать, чтобы вы снова оказались дома. Вы хотите вернуться в Плин?» «Да, племянник, ты уж постарайся. Здесь все очень добры, но дома лучше». «Да, дома лучше». Вскоре Фред расстался с Джозефом и попросил, чтобы его проводили к начальнику лечебницы. Для освобождения дяди было необходимо уладить многочисленные формальности, но он твердо решил преодолеть все трудности. Несмотря на возражения Филиппа, не было никаких веских причин и дальше держать Джозефа взаперти. Семью оповестили о его близком освобождении, и дом под плющом снова ожил. Кэтрин не возражала против того, чтобы вернуться и ухаживать за отцом, ведь теперь у них было документальное свидетельство, подтверждающее, что он безобиден и кроток, как ребенок. Итак, одним ясным августовским утром Джозефа забрали из Садминской лечебницы для душевнобольных и привезли домой в дом под плющом, где Кэтрин с нетерпением ждала его, стоя у двери. Он был рад возвращению и чувствовал себя довольным и счастливым. Из своей прошлой жизни он ничего не помнил. Не помнил первых страшных лет, проведенных в лечебнице, и знал лишь одно — это его дом, и здесь его ждет покой. Он не хотел никуда ходить, вполне довольствуясь собственным домом. Иногда, опираясь на руку дочери, он мог подняться на скалы к развалинам замка и, добравшись до вершины, вздыхал и подолгу стоял с фуражкой в руке, позволяя легкому ветру развеять свои седые волосы и бороду. Особенно любил он стоять там летними вечерами, когда солнце, клонясь к западу, садилось за маяком и в воде отражались малиновые блики. Царивший вокруг покой изредка нарушало блеяние овец и мычание коров в дальних полях. Из труб серых домов поднимался дым. Он смешивался с вечерним туманом, и склоны холма затягивались тонкой полупрозрачной пеленой. На причале играли дети. В гавань входило вернувшееся со свежим уловом рыболовное судно, за которым бесконечной оранжевой лентой летели чайки. Мир и покой Плина. Джозеф вздыхал и брал дочь за руку. «Знаешь, Кейт, девочка, я избороздил моря вдоль и поперек. Я видел пышные берега Африки с ее сверкающими бурнами и развесистыми пальмами. Я пережидал штиль в ленивых водах тропиков. Я познал стужу арктических ночей и диковинное сияние, которое повергает человека в немоту и изумление. Я смотрел на покрытые снежными шапками горы севера, громадные Кейт, одинокие и таинственные. Но странная вещь, и это действительно так, где бы я ни бывал, что бы ни повидал, ничто не сравнится со спокойной красотой Плинской гавани. Когда садится солнце, густеют тени, и белые чайки наполняют воздух своим радостным кличем. Это мой дом, Кейт. Я так понимаю. В мае 1900 года Джозеф совсем ослаб, и Кэтрин поняла, что жить ему осталось недолго. Его мысли путались. Он не мог сосредоточиться и едва понимал, что делает. Ей приходилось одевать его, во всем помогать ему, как маленькому ребенку. Альберт был в море, Чарльз в своем полку. Фред готовился к близкой свадьбе. Кэтрин чувствовала, что ей не к кому обратиться за помощью, поскольку с Филиппом Кумбе она не разговаривала. И вдруг пришло письмо с лондонским штемпелем. Узнав почерк брата Кристофера, она дрожащими от нетерпения руками вскрыла конверт. Он с явной тоской писал, что соскучился и мечтает вновь увидеть дорогие лица всех своих близких, особенно отца. Спрашивал, сможет ли отец хоть когда-нибудь его простить. Он столько раз им писал, но ни разу не получил ответа и почти не надеется, что это письмо дойдет по назначению. Бедный Кристофер. Значит, ему ничего не известно о горе, которое они пережили, о мучительных годах, проведенных отцом в лечебнице. Кэтрин внимательно перечитала письмо и, хорошенько все обдумав, решила сама написать брату, никому не говоря об этом. Она напишет ему и попросит немедленно приехать домой, потому что отец очень сдал, и она опасается самого худшего. Итак, Кэтрин заперлась в своей комнате и сочинила длинное письмо к Кристоферу, в котором описала все, что случилось в их доме за годы его отсутствия. Затем надела шляпу и выскользнула из дома, чтобы отнести его на почту. Через два дня Кэтрин получила телеграмму. К счастью, Джозеф сидел в гостиной и не видел, как принесший ее мальчик идет по садовой тропинке. Телеграмма была от Кристофера, и в ней сообщалось, что в субботу он сядет на поезд и скоро будет с ними. Вечером 28 мая, в пятницу, Кэтрин оставила отца сидеть в саду дома под плющом и спустилась в город сказать тетушкам Мэри и Марти, что завтра приедет Кристофер. Закатное солнце освещало крыши домов Плина и высокие холмы, протянув по морю широкую оранжевую тропу, терявшуюся за горизонтом. Джозеф беспокойно пошевелился в кресле и откинул плед. Он больше не хотел сидеть, он весь продрог и окоченел. Он повернулся лицом к заходящему солнцу и почувствовал на своих затуманенных глазах нежное тепло его лучей. Он слышал крики чаек и глухой плеск воды в гавани. За ней было море, безмолвное, однотонно серое, если не считать оранжевой ленты, прощального привета покидающего небо солнца. И Джозефу вдруг нестерпимо захотелось снова увидеть море, коснуться руками воды, унестись на волнах к той далекой обители успокоения, где вечно бушуют ветры и грохочут белые буруны. Он жаждал ощутить вкус соли на губах, услышать глухой рокот волн. Идя по солнечной дорожке, он доберется до корабля, который его ждет. Где-то там, за границей земли, за чертой, где море сливается с небом. Джанет Кумбе поднимает лицо к небесам. Одна, в безмолвии океана, она, радостная и свободная, покачивается на волнах, устремив к звездам две свои мачты. Джозеф поднялся с кресла и отшвырнул его в сторону. Он вышел из сада и, повернувшись спиной к дому, оставил его стоять пустым и одиноким, с окнами, залитыми золотым сиянием. Глаза помочь ему не могли, но чувства безошибочно привели его на верфь до следующего утра, тихую и безлюдную. В нижней части дока у сходней стояла лодка. По заведенному обычаю, она стояла там каждую ночь вот уже 30, 40, 50 лет. Джозеф это знал, и сейчас, подобно лучу света в скрытых лабиринтах сознания, память его проснулась. Он медленно, с трудом спустился в лодку и, едва гнущимися, отвыкшими от работы пальцами, отвязал фалень. Затем схватил весла и направил лодку к выходу из гавани. Ободок солнца, нависший над дальним холмом, вспыхнул, простился и угас. Тропа дрогнула в тающем свете, мерцающие красные блики затуманились и растаяли в сгустившихся сумерках. Джозеф вновь был ребенком, который впервые в жизни сидит в лодке, вцепившись в тяжелое весло, а мать направляет его непослушные руки. Джозеф был мальчишкой, смеющимся, отчаянным мальчишкой, который гребет быстрыми, нетерпеливыми гребками и улыбается, глядя в глаза, сидящие на корме Джанет. Джозеф был молодым человеком, исполненным радостью и изумлением перед чудом бытия, жаждущим приключений, презирающим опасность, опьяненным могуществом ветра и моря. Джозеф был капитаном корабля, стремящимся как можно скорее вновь оказаться на его палубе и забыть пустые и скучные дни на берегу. Ему нужно только одно — скрип вантов да свист ветра в зарифленных парусах. Джозеф был мужем, который показывает свое мастерство Сьюзен, а та с младенцем на руках следит за ним, раскрыв рот. Джозеф был отцом, и Кристофер, в карих глазах испуг, волосы сверкают на солнце, дергал его за штанину, показывая на яростные волны перед носом судна. Джозеф был любовником, наслаждающимся красотой Энни, которая стыдливо прикрывала от света глаза руками. Джозеф был стариком, уставшим от жизни, зовущим смерть, ищущим спасения в пустынных водах, где его ждала любимая. Джозеф не был ни тем, ни другим, ни третьим. Он был духом, сбросившим цепи и победившим материю. Он был душой, поднявшейся из бездн тьмы и отчаяния в прекрасную высь. Над океаном опустилась ночь. Ветер и море слились в едином порыве. Штормовые тучи сражались во тьме. В подернутом полосами дождя небе сверкали молнии, ревели волны. И волна, более высокая, более грозная, чем ее подруги, поднявшись над поверхностью моря, обрушилась на лодку. Когда вторая волна подбросила доски разбитой лодки высоко в небо, Джозеф поднял голову и рассмеялся. Он раскинул руки, и воды поглотили его.